Глава 10. Машина неслась по красноватой степи, подпрыгивая на неровностях и иногда практически отрываясь от земли. И я наслаждался. Последний раз такой кайф я испытывал на сафари в африканской саванне. Плоская, как стол, равнина простиралась во все стороны, докуда хватало глаз, и лишь впереди, там, куда нам и нужно было, на самой кромке горизонта виднелась кромка скал. Расстояние до них было серьезным, и оставалось только представлять, какой же высоты эта гряда. Двигатель гудел, подвеска идеально отыгрывала неровности, и я практически не убирал ногу с педали газа. Сидящий впереди Алекс явно нервничал, впившись в ручку над дверью до белых костяшек. Корал, расположившаяся сзади, периодически вскрикивала, когда машина взмывала над очередным барханом, и подпрыгивала, когда приземлялась. Тия, сидящая с ней рядом, угрюмо молчала, как и 90% времени с момента смерти Эдмунда. В общем, в салоне наслаждение от езды получал один я. Да и не в салоне тоже. Джулиан, добровольно вызвавшийся встать за пулемет в кузове, по-моему, ежесекундно поминал и первых, и мортов, впившись в ручки пулемета и пытаясь не вылететь на очередной неровности. Сжалившись над пассажирами, я сбросил скорость и повел машину аккуратнее. Выехали мы практически сразу после того, как прояснились все вопросы, даже есть не стали, решив, что перекусим на ходу. Перетащили припасы, оружие и боеприпасы обратно к пикапу, выбрались из города и поехали. Корабль я покидал легко, несмотря на то, что он сейчас был, наверное, единственным спокойным местом во всех чертовых пустошах, мне самому хотелось убраться из этого места как можно быстрее. Здесь я стал жертвой грандиозного обмана. Здесь отряд понес тяжелые потери. Здесь погибла Фина, и я готов был отправиться куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Вторую машину брать не стали, учитывая, что отряд сократился практически вдвое, смысла в этом не было. Да, с одной стороны, вторая машина может пригодиться на тот случай, если с первой что-то случится. С другой же, так мы все же более мобильны. Кроме того, полноценный экипаж, то есть стрелок плюс водитель, у нас был только один, я и Тия. Причем, если водили мы примерно одинаково, то стрелял я все-таки лучше. Остальные? В спокойной ситуации я мог бы доверить руль Алексу, а Джулиан прямо сейчас учился быть пулеметчиком, ну или хотя бы не выпадать из кузова на ходу. Но если вдруг что-то случится, на все 100% положиться на ребят я, к сожалению, не мог. Так что второй пикап мы загнали в развалины, замаскировали как могли, сняли с него оружие и элемент питания и выехали на одной машине. Запас накопителей оказался очень к месту. Как выяснилось, проехать к отмеченному месту прямо вдоль скальной гряды мы не могли. Вследствие многочисленных обвалов даже наш проходимый внедорожник пробраться там бы не смог. Потому нам пришлось сделать большой крюк, чтобы вернуться в степь, по которой мы сейчас и ехали. По моим прикидкам, ехать в таком темпе до скал нам оставалось не больше часа. Уж очень хорошо они различались на горизонте. Однако минута проходила за минутой, а ближе гряда не становилась. «Твою ж мечту, да какой же они высоты!» «Слева!» — отчетливо проговорила Тия у меня над ухом. «Сзади, по левому борту!» — тут же поправилась девушка. Я бросил взгляд в зеркало заднего вида и нахмурился. В отдалении почти на горизонте виднелось крупное пылевое облако, причем облако не стояло на месте, активно двигаясь в нашу сторону. С такого расстояния рассмотреть, что это такое, не представлялось возможным, но одно я знал точно — позитивных явлений в мертвых пустошах я пока не наблюдал. Выругавшись под нос, я активировал связь в ассисте и позвал Джулиана. «Эй, в кузове, ты там спишь, что ли?» «А, что?» — встрепенулся Джулиан. «Сзади слева», — бросил я. «Что это?» — в голосе парня слышалось недоумение. «Понятия не имею, но заметить это должен был ты. Сейчас я уже не пытался скрыть раздражение, прорывающееся в голосе». «Виноват», — растерянно пробормотал Аквис. «Еще как виноват», — пробурчал я. «Следи и держись покрепче. Прибавлю скорости, попробуем оторваться». Я прижал педаль газа, и машина послушно ускорилась. Бросив через некоторое время взгляд в зеркало, я выругался. Облако приближалось. И, кажется, я начинал понимать, что это такое. Точно такое же облако, только чуть меньше оставляла и наша машина. Сзади нас кто-то ехал, причем машин было несколько. И, судя по тому, как клубилась пыль, передвигались они сильно быстрее нас. «Авантюристы?» — я с надеждой бросил взгляд в салонное зеркало заднего вида на Тиа. Дикарка лишь покачала головой. «Никто из сталкеров не забирается так далеко в пустоши. Здесь ничего нет, а антифон зашкаливает. Слишком дорогая вылазка». «Ну да, логично. А значит, вариант тут только один. «Значит, это за нами», — крепко сжав руль, процедил я. «Отследили, уроды. Надо отрываться». «Отрываться, да, только вот каким образом?» «Скалы темнели все так же далеко впереди, и добраться до них раньше, чем до нас доберутся преследователи, мне виделось маловероятным. Кроме того, мы не знаем, что ждет нас там, впереди. Вполне возможен вариант, что нас просто в буквальном смысле припрут к стене. А еще очень не хотелось ввести преследователей к отмеченным на карте координатам. Кто знает, что мы там увидим и как именно закончится бой. Не думаю, что посланцы Бранда, если это они, знают об этом месте. Скорее, они нас каким-то образом отследили. А значит, пусть так в неведении и остаются. Не говоря уже о том, что в степи у нас свободы маневра все же больше». Кивнув своим мыслям, я повернул руль и погнал машину перпендикулярно предыдущему вектору движения. «Куда мы едем?» — повернулся ко мне побледневший Алекс. «Покатаемся», — криво усмехнулся я. «Покажем им местные достопримечательности». «Тия!» — позвал я. «Лезь вперед, возьмешь руль. Я к пулемету». Дикарка кивнула и скользнула между сиденьями. Гибкая и стройная, она уже через миг сидела у меня на коленях, готовая перехватить управление. «Бери руль», — скомандовал я и попытался выбраться из-под девушки. Да, у дикарки все это получилось сильно грациознее. Я, пыхтя и ругаясь, цепляясь боевым поясом, с большим трудом протиснулся между сидений, чудом не застряв. Да, в старом теле мне б такой фокус вообще бы не удался. Дэймон все же сильно стройнее меня. Пока я перебирался на заднее сиденье, машина слегка замедлилась, но уже через секунду Тия полноценно взяла управление, и мы помчались еще быстрее, чем до этого. «Что мне делать?» — не оборачиваясь, спросила дикарка. «По обстановке. Когда начну работать из пулемета, подстраивайся. Ну и не дай им нас остановить, протаранить или расстрелять. В остальном — полная свобода действий». «Поняла», — Тия сосредоточенно кивнула, и я еще раз убедился в верности своего выбора. «С ней за рулем можно не переживать насчет необдуманных или неправильных действий». «Что делать нам?» — Корал хмурилась, но в остальном казалась спокойной. «По обстановке», — повторил я. «Сумеете безопасно ударить магией? Бейте. Но на рожон не лезьте и специально не высовывайтесь. Все, я пошел». Забравшись на сиденье коленями, я потянул на себя заднее окно, открывая его и добрым словом поминая того, кто готовил машину. Не будь это подготовленной тачкой мародеров, кузов пришлось бы перебираться через борт, открыв двери в салон. А делать это на ходу, причем на хорошем таком ходу, было задачей с весьма туманным финалом. Сейчас же я просто протиснулся через окно и скатился в кузов, умудрившись даже ничем не зацепиться. «Лезь в салон», — скомандовал я Джулиану. К моему удивлению, парень решительно замотал головой. «Помогу здесь», — решительно выпалил он. Я лишь пожал плечами. «Хочет помочь? Пусть пробует. Главное, чтоб не мешал». «Пристегнись тогда и под ствол не суйся», — распорядился я, отпихнул его от пулемета и взялся за ручки. Пока мы занимались всей этой эквилибристикой, пылевое облако приблизилось, и сейчас я уже понемногу различал, что же за транспорт его создает. Присмотревшись, я в очередной раз выругался. Нас преследовала целая кавалькада, впереди которой неслись несколько кроссовых байков и пара багги. Мы сейчас шли со скоростью не меньше 60 км в час, и было понятно, что еще несколько минут, и нас неминуемо догонят. Багги и мотоциклы развивали гораздо большую скорость банально в силу своей конструкции. По более ровному рельефу внедорожник, возможно, и мог бы с ними потягаться, но не здесь. Внезапный булыжник, высокий бархан, и мы останемся без машины. Стоит нам остановиться, и нас просто расстреляют с движущейся техники, как в тире. А значит, допускать этого нельзя ни в коем случае. Я крепче ухватился за ручки, повернул пулемет и попытался взять на прицел головную багги, которая как раз вырвалась вперед. Вот только это оказалось очень непросто. Машину мотало, меня мотало вместе с ней, а соответственно пулемет не слабо мотало тоже. Стрелять в таких условиях — только патроны зря тратить. Ладно, подпустим ближе. Багги резко ускорилась, вырываясь вперед, налетела на неровность рельефа и взмыла в воздух. Приземлилась машина буквально в сотни метров от нас. Водитель выжал газ, а стрелок сзади приподнялся, вскидывая оружие. Застучала винтовка, несколько пуль высекли искры из заднего борта, и я выругался. «Что-то вы увлеклись, уроды!» Ствол пулемета качнулся, опускаясь, и я утопил спуск. «Вот так, детка!» Очередь из крупнокалиберного монстра практически разрезала машину преследователей пополам. Брызнула красным, багги ткнулась носом в землю, а через миг с грохотом взорвалась. Тия от неожиданности вильнула, и я на этой жизнерадостной ноте едва не вылетел из кузова. Впрочем, «едва» — не совсем верное слово. Я все-таки вылетел, лишь в последний момент успев ухватиться за стойку крепления люстры на крыше пикапа. Руку рвануло болью, меня приложило о борт, и я выругался. «Твою ж!» По борту снова застучали пули, и я увидел мотоцикл, поравнявшийся с пикапом. Водитель, впившись в руль, старался ввести байк строго параллельно нашему курсу, а стрелок позади него вжимал в плечо приклад, ведя беглый огонь короткими очередями и пытаясь попасть, само собой, в меня. Пользуясь тем, что я болтался над дорогой, держась одной рукой за стойку, и помешать этому никак не мог. Вот ублюдок. Я активировал изменение гравитационного вектора и махнул свободной рукой, представляя, как бросаю на дорогу плоский блин около метра в диаметре. Именно так мне было проще представить действие способности. И, кажется, у меня получилось. По крайней мере, парни на мотоцикле точно оценили. Байк наехал на участок с измененным вектором гравитации, и его будто великан пнул. Под аккомпанемент воплей водителя и стрелка мотоцикл взмыл вертикально вверх метров, наверное, на 20. Однако я малость перестарался, так и источник опустошить можно. Надо поаккуратнее с этой способностью. Но ничего, нормально. Мягкой посадки, уроды! Все эти мысли промелькнули в голове, пока я разворачивался, перехватывался второй рукой, подтягивался и втаскивал себя обратно в кузов, намереваясь дать Джулиану смачного отеческого леща за то, что даже не попытался меня втянуть в машину. Однако, как выяснилось, Джулиану было попросту не до этого. Вжавшись в кабину, он стоял на колени и бил короткими злыми очередями по второй багги, не давая высунуться стрелку преследователей. Оценив обстановку, я стукнул ладонью по крыше кабины и, активировав ассист, рыкнул: «Сбрось газ!» Тия послушалась, машина резко замедлилась, а я осклабился и ударил по моментально приблизившейся багги гравиволной, максимально сузив ее перед ударом, чтобы расходовать меньше энергии. Попал. Голова водителя лопнула перезрелым арбузом, машина вильнула и, наехав на кочку, взвилась в воздух, переворачиваясь. Уф, а вот этот момент я не продумал. Вильнула бы багги в нашу сторону, вышло бы неловко. «Гони!» — рявкнул я, снова хватаясь за пулемет. Машина прыгнула вперед, а я, не желая повторять трюки с падением за борт, поймал ремень и пристегнул себя к станине. «Вот так. Теперь пообщаемся». Я взялся за ручки, прищурился и поймал в прицел постепенно догоняющий нас внедорожник. «Ну что, поиграем?»